Глава 47. Безграничное терпение Харена. Черноволосый мужчина торопливо завернул в улочку между домами и притаился за разлапистыми, покрытыми пушистыми снежными одеждами ветками, которые смородиновый куст выпростал между прутьями ограды. До слуха донесся стремительный лошадиный топот, и сердце испуганно сжалось. Всадник пронесся мимо, но мужчина не спешил расслабляться. Спиной вперед, продолжая смотреть туда, откуда пришел, он выскочил из улочки уже на другую улицу и бросился бежать, что есть сил. Майяри понимала, что у нее очень и очень мало времени. Самое большее — четверть часа, после чего Харен поднимет на ее поимку весь город. Сейчас все зависело от того, кто окажется быстрее, она или Харен. В этой части города она ориентировалась очень хорошо. Частенько гуляла здесь с Видашем после занятий, да и от лекаря возвращалась по этим же улицам. Поэтому, пролетев мимо домов богатых торговцев, девушка быстро завернула в неприметный проулок, в конце которого оказалась невысокая стена. Если бы кто-то в этот момент заглянул сюда, то увидел бы, как высокий мужчина собирает воздух у своих ног, потом затыкает его за пояс и перебирается через стену так, словно ему что-то между ног мешает. По другую сторону стены тупиковая улочка выходила на широкую, пустынную в такой снегопад улицу. Майяри бросилась бежать, наплевав на все еще не заживший до конца бок и горящие огнем руки. Ей во что бы то ни стало, нужно успеть добраться до лосиных троп. Ранхаш резко потянул на себя поводья, и лошадь аж присела на задние ноги и возмущенно заржала. Лихорадочно осмотревшись, мужчина принюхался, но лишь досадливо поморщился. В большом городе, да еще в метель, найти слабый запах было просто невероятно. Он попробовал прислушаться к своей интуиции, но так, как это обычно бывало, в возбужденном состоянии молчала. Взглянув вверх, оборотень направил лошадь к низенькой полуподвальной пристройке и, ловко встав на спину животного, перескочил на крышу. С крыши он забрался на карниз здания, к которому примыкала пристройка, а с него, цепляясь за оконные наличники и выискивая ногами сапог стыки между каменной кладкой, полез наверх. На крышу он забрался, подтянувшись одним плавным движением, и легко взбежал по покатой кровле на конек, где и замер, высматривая в сгустившемся снегопаде темные фигурки. Она не могла убежать слишком далеко. В снежной пелене темнело не так много силуэтов. В такую погоду даже отъявленные пьяницы предпочтут терзаться жаждой дома, а бродяги и не подумают вылезать из своих укрытий. Ранхаш быстро выделил стремительно бегущую фигурку и, хищно раздув ноздри, подался вперед. Снежный наст под его ногами пришел в движение, и мужчина поехал вниз. Ранхаш продолжал пристально смотреть за бегущим силуэтом, пока подошва его сапог не уперлась в край карниза. После этого он посмотрел вниз и, смерив глазами расстояние до соседней крыши, прыгнул. Когда Майяри выскочила на лосиные тропы, снег уже уплотнился до состояния зыбкой завесы. Нужный дом она нашла, больше ориентируясь на внутреннее ощущение пространства, чем действительно узнав его. А подбежав ближе и учуяв сильный запах пива, только убедилась, что не ошиблась. Втиснувшись в щель между жилым домом и таверной, девушка боком пробралась по сугробам до середины стены дома и забралась в узкую нишу. Ниша до половины была заметена снегом. Стены ее обледенели, и чтобы добраться до каменной кладки, пришлось вызвать силу, которая от боли, что намертво въелась в руки, почти не слушалась. Лед треснул очень неохотно, а кирпичи и вовсе не захотели покидать свои места, только слегка поворошились. Пришлось, сдирая пальцы в кровь, вытаскивать их вручную. С трудом вытащив 4 кирпича, Майяри запустила внутрь руку по самое плечо и выволокла наружу вещевой мешок. Он был так плотно набит, что едва протиснулся в отверстие. Внутри что-то недовольно хрустнуло, когда Майяри с силой дернула его на себя. Но она, не обратив на звук внимания, с жадностью осмотрела мешок и торопливо смела следы крысиного помета. Первым делом, распустив завязки, девушка схватила лежащие на самом верху перчатки и, уже натянув их, начала копаться в мешке. Этот схрон Майяри создала сразу после поступления в школу. и спрятала сюда мешок, в который сложила все, что могло понадобиться ей в случае побега. Кроме еды, иначе от крыс вещи не спасли бы и отпугивающие вредителей травы. Здесь же она хранила то, что опасалась оставлять в школе. Она и так очень рисковала, делая тайник в собственной комнате. Но ей нужно было место для хранения запрещенных законом артефактов, которые могли помочь ей спастись, если бы в школу нагрянул кто-то из ее преследователей. Только из-за тайника она и устремилась в школу, в злополучный день ограбления. Но не успела добраться. Стража нагрянула раньше. Надо было сразу мчаться на лосиные тропы, но школа в тот момент была ближе. А потом ее отрезали от лосиных троп, и пришлось бежать с пустыми руками. Майяри опасливо выглянула из своего укрытия, но никого подозрительного на улице не заметила. Ее маленькая шутка наверняка уже раскрылась. Она даже не смогла толком настроить ложный образ. Времени не было. Всего 2 секунды, чтобы отдать приказ, а после набросить на себя щит и скрыться. Ну и страху она натерпелась, когда в ее рука вцепился Харен. Даже подумала, что щит не сработал. Но выбравшись из снежного облака, погони за собой не обнаружила и поспешила к воротам. План удался, ее не остановили. Внимание многочисленной охраны завладела лже-Майяри, и никто не заметил, что Розашей стало 2. И без того было на кого смотреть. А если бы она попыталась провернуть подобное, будучи наедине только с Сероглазым, то ничего бы не вышло. Нужно было отвлечь внимание, и для этого послужил взрыв, затем затеряться. А затеряться в толпе проще и потянуть время, с чем должен был справиться ложный облик. Но больше всего Майяри боялась ворот. Она могла только предположить, какую именно защиту выставил мастер Дагрен. Он наверняка очень хорош в своем деле и не стал бы использовать общеизвестные охранки. Только что-то, изобретенное им самим. В схроне у Майяри имелось множество маскирующих амулетов, самых разных, сильных и слабых, известных и созданных ею. Но девушка побоялась использовать их и выбрала заклинание, изобретенное ею 7 лет назад, которое она называла «цветным щитом». К ее удаче охранка не сработала на защиту. Зашипев от досады, нужное никак не находилось, а время утекало, Майяри запустила руку в мешок по самый локоть и, наконец, нащупала бархатный мешочек и вытащила. Внутри что-то звякнуло, и девушка поспешила ощупать находку, чтобы убедиться, что это то самое, и радостно улыбнулась. Через ткань прощупывались 4 достаточно крупных шара. Теперь ей нужно еще совсем немного времени, и можно будет бежать дальше. Выскочившая на лосиные тропы девушка нервно осмотрелась и, набросив капюшон на голову и подобрав юбки, бросилась бежать по улице как можно дальше от школы. Навстречу ей попался только один оборотень, на которого она налетела, не разглядев снежной занавеси. «Тррр, малышка!» — пьяно протянул мужчина, выдохнув белесое облако, крепко пахнущее вином. «Остолоп!» — не сдержалась Майяри и, обогнув его, заторопилась дальше. «Куда ж ты?» — крикнул пьяница ей вслед, но девушка нырнула в переулок, исчезнув из видимости. «Вот же баба!» — обиженно протянул оборотень и вздрогнул, когда мимо него пронеслись черные тени. «Ох, божиня-заступница!» — отмахнулся мужик и часто-часто заморгал, пытаясь прогнать привидевшихся темных духов из головы. Тени беззвучно скользнули в переулок и рассыпались в разные стороны, беря убежавшую вперед девушку в клещи. Переулок вынырнул на улицу ремесленников, и тени на мгновение застыли, пытаясь понять, куда именно повернула беглянка. И, сориентировавшись на следы, свернули за мастерскую кожевника к складским помещениям. Склады стояли в 2 ряда, а дорога, идущая между ними, упиралась в высокий забор. Тени замерли и напряженно заозирались, пытаясь выискать девушку в темноте и густом снегопаде. «Вот же шустрые!» — ласково пропел женский голосок, и оборотни, как один, развернулись и обнаружили, что девушка стоит рядом с ближайшим к ним складом и небрежно опирается бедром на стену. «Думала, дольше ухаживать будете, а вы сразу к горячему». «Прости, Майяри, терпением не отличаюсь», — весело ответил Шедай, выходя чуть вперед и стаскивая с головы капюшон. «Грешен, Красивые женщины начисто разума лишают». Девушка неожиданно чарующе рассмеялась. Переливчатый звонкий смех звучал одновременно кокетливо, издевательски. Чудилось в нем даже что-то злодейское. «Оно и видно, господин», — снисходительно проворковала беглянка и изящно взмахнула рукой, словно бы отсылая надоедливых преследователей прочь. Порыв ветра, взявшийся из ниоткуда, снес оборотней с ног и, протащив по сугробам, залихватски засвистел и поднял в воздух весь снег, что успел нападать здесь с начала зимы. Не ограничившись сугробами, злодейский хулиган смел шапки с крыш и, щедро, как лавиной засыпав преследователей, исчез. Шедай откопался одним из первых, но девушка уже исчезла. «Живо вылезайте!» — зарычал раздосадованный лекарь на подчиненных и сам выдернул одного из оборотней за шиворот из снега. «Вот же мелкая поганка!» Радостная девушка выскочила обратно на лосиные тропы и, хохоча над незадачливыми оборотнями, нырнула в переулок на противоположной стороне улицы, а затем сразу повернула налево, протиснулась между домами и выбежала в широкую торговую улицу. Ненадолго застыв, Маяри осмотрелась, выбирая, в какую сторону направиться, и, наконец, шагнула в сторону площади. «Чем заметнее, тем лучше», — довольно протянула она, козочкой прыгая по сугробам. Она даже не успела отскочить, когда кто-то спрыгнул прямо перед ней с крыши. Только затормозила, удивленно уставившись на сидящего перед ней на корточках Харена, и распахнула рот. Ранхаш вскинул голову, и желтые глаза с непередаваемой злостью уставились на девушку. Выбросив вверх руку, он стремительно поднялся и схватил беглянку за горло. Пальцы его полыхнули голубым, и Майяри, удивленно охнув, покачнулась. Ранхаш почти сразу разжал пальцы, и девушка, закатив глаза, как куль, свалилась в снег к его ногам. На шее ее тонким росчерком залила царапина, и Харен досадливо посмотрел на выпущенные когти. Закрыв глаза, Ранхаш сквозь зубы выпустил воздух и, почувствовав себя уже более спокойным, мрачно посмотрел на распростертое тело. «Что ж», — тяжело протянул оборотень, присаживаясь на корточки и натягивая на голову девушки капюшон. «В этот раз мы поговорим более обстоятельно». Надвинув на лоб собственный капюшон, Ранхаш взвалил на плечо безвольное тело и, слегка припадая на левую ногу, зашагал в сторону сыска, чтобы поговорить с самодовольной девчонкой в более подходящей обстановке. «Тёмные!» — раздосадованно выругался Шедай, осматривая лосиные тропы. «Разделяемся и ищем! Быстрее, быстрее! Бегает она, как оборотень!» Подчиненные бесшумно растеклись в разные стороны, а сам лекарь вскинул голову и осмотрелся, оценивая высоту домов. «Дядя?» — раздался удивленный возглас рядом. Нервный Шедай резко обернулся и увидел несколько потрепанного Викона. «Ты-то здесь откуда?» — раздраженно спросил лекарь. «Так отсюда!» — парень весело указал на двери таверны. «А вы тут?» «Не до тебя!» — отмахнулся Шедай. Улыбка тут же сползла с лица Викона, и он, прищурившись, окинул нервного лекаря взглядом. Ему нечасто приходилось видеть дядю в таком растрепанном настроении. «Неужто что-то с Ранхашем?» — мрачно предположил он. «Викон, я занят!» — огрызнулся Шедай, быстро шагая в сторону тянущегося к небу храма. «Невеста твоя сбежала!» Выплюнув это, оборотень с разбега вбежал по стене, уцепился руками за край навеса, выступающего над входом, и, подтянувшись, забрался на него. Викон, прицокивая от восхищения, с удовольствием наблюдал, как Шедай, цепляясь за карнизы, уступы и декоративные загогулины, лезет вверх. А когда лекарь добрался до крыши и замер там, с жадностью осматривая все окрестные улицы, поднял руку и пошевелил пальцами, словно приманивая кого-то. Из пелены снегопада вынырнул высокий серьезный оборотень, чьи черные волосы уже слегка серебрила седина. «Господину что-то угодно?» — почтительно спросил он. Викон широко улыбнулся и мягко, словно кот, мурлыкая, пропел. «Невеста у меня сбежала. Охотиться бы. Как прикажете». Оборотень махнул рукой, и в пелене снегопада стремительно мелькнули черные силуэты. Заснувший Варлай вскинул голову со стола сразу же, когда его слуха донесся звук чужих шагов. Дверь сыска распахнулась, запуская внутрь снег, и мужчину с капюшоном на голове нёсшего, если судить по юбке, на плече женщину. «Ты...» — начал было Варлай, но умолк, стоило вошедшему сбросить капюшон. На парня холодно взглянули пронзительные желтые глаза Харена. «Я в допросную». «Да, конечно», — растерянно отозвался молодой мужчина и, спохватившись, поспешно спросил. «Я вам нужен?» Уже почти миновавший холл Харен остановился и, помолчав пару секунд, бросил через плечо. «Да, иди за мной». Варлай вскочил и едва не растянулся на полу, зацепившись с просонок за ножку стола. В допросный Харен сгрузил свою ношу в кресло с цепями и отпихнул в сторону стол. Варлай с удивлением опознал в женщине Амаериду, о которой в сыске сейчас говорили не иначе, как шепотом. Вроде бы ее в ближайшие дни должны были перевести в какое-то тайное место. Неужто тайное место — это сыск? Где она тут жить будет? «Харен, а что?» «Закрой дверь и встань около нее», — распорядился Ранхаш. «Если вдруг бросится к выходу, оглуши». «Только...» Харен пристально посмотрел на напрягшегося Варлая. «Аккуратно. Она мне нужна живая». Сказав это, Ранхаш сунул девушке под нос сложенные горстью пальцы. Их кончики вспыхнули красным, и Маяри, дернув головой, застонала. «Господин...» Девушка мутным взором посмотрела на Ранхаша и укоризненно протянула. «Что вы со мной сделали?» Как ни был зол Ранхаш, но он сразу обратил внимание, что с девушкой что-то не так. Расслабленную позу можно было еще приписать к тому, что беглянка не до конца пришла в себя. Но вот взгляд... Он как-то изменился. Ранхаш не мог понять, что именно изменилось, но он определенно был более открытым. Неужто она поняла, что держать маску уже поздно? Ее коварная личина раскрылась сегодня сама. «Ох, как больно!» Маяри томно вздохнула и, изящно изогнув шею, медленно провела по ней кончиками пальцев, а затем, пристально смотря на Харена, облизала каждый из них. «Уже два раза оцарапали». Недовольно сморщила носик она, поднося к глазам указательный палец и отправляя в рот и его. Насыщенно алые губы сомкнулись вокруг него и выпустили наружу уже влажно блестящим. Варлай закашлялся и привлек царственное внимание беглянки. Она с интересом окинула его взглядом, оценивающе осмотрела его бедра и, вскинув глаза, весело повела бровями, чем привела парня в смущение. «Так что вам нужно от меня, господин, раз вы так рьяно захотели встретиться со мной?» Маяри вернула свое внимание озадаченному Харену. Ранхаш бы предположил, что перед ним очередной ложный образ, но от двух царапин он бы уже давно исчез. Девушка же сидела и, закинув ногу на ногу, насмешливо смотрела на него. «Издеваетесь?» — холодно предположил он. «Как можно?» — искренне опечалилась обвинением Маяри. «Я честна с вами, господин». «Значит, вот вы какая на самом деле». Глаза Ранхаша нехорошо прищурились. «Должен признать, за нос выводили нас здорово. В какой-то момент даже почти поверил, что вы действительно невиновны». «Какая вина?» Кокетство исчезло с лица девушки, и она недовольно воззрилась на Харена. «Я ни в чем не виновата». «Я не склонен сейчас слушать очередное вранье», — процедил сквозь зубы Ранхаш. «Поэтому серьезней, госпожа». «Я даже не знаю, в чем вы меня обвиняете», — нагло заявила Маяри. «Я напомню». Харен склонился к ее лицу и тихо произнес: «В ограблении и убийстве». «Фу, глупости какие», — сморщилась от отвращения девушка. «И кто вам это наплел? Тот с голубиными крыльями?» В ее голосе прозвучала нескрываемая издевка. «С крыльями?» — повторил Ранхаш. «Значит, у вас все-таки были сообщники. Так что же с ними случилось? Разругались? Или же сегодня вы сбежали к ним?» «Сообщники?» — презрительно протянула беглянка. «Если я захочу что-то сделать, то мне не потребуется чья-то помощь. Поверьте, господин, если бы в моих мыслях появилась идея кого-то ограбить, например...» — она игриво стрельнула глазами на Харена. «Вас. Я прекрасно справилась бы и одна». «Хватит дурить мне голову!» — прорычал Ранхаш. Терпение его стремительно истончалось. «Твой сегодняшний побег уже говорит против тебя. Тебя ведь кто-то ждет здесь, в городе? Иначе с чего бы ты сорвалась с места, больная и почти без сил? Наверняка именно сообщники год назад потрудились замести твои следы, чтобы ты не попалась с искорям. В одиночку бы ты точно не справилась». «Я?» Девушка откинула голову назад и расхохоталась. Смеялась она долго, окончательно запутав Харена. Ранхаш уже не понимал, есть ли в этой женщине хоть что-то от прежней Маериды, которую он знал. Он еще раз с сомнением осмотрел царапины и мрачно уставился на девушку. «Она неадекватная какая-то», — с опаской заметил Варлай. Маери прекратила смеяться и, широко улыбаясь, уставилась на Харена. «Господин, на моем счету 77 побегов», — торжественно произнесла она и, насладившись воцарившейся тишиной, продолжила. «Удачный среди них, правда, только один, но мой опыт настолько огромен, что я смогу сбежать и из личной тюрьмы Хайниса. Точнее, тем более из тюрьмы Хайниса», — презрительно фыркнула Маяри. «Неужели вы думаете, что мне нужен кто-то, кто наверняка рядом со мной будет обузой?» Откинувшись на спинку кресла, девушка сложила руки на груди и вопросительно взглянула на замершего Харена. Лицо того не отражало ровным счетом ничего. Внутри же улеглась даже ярость. Ранхаш еще раз покрутил в голове услышанное. 77 побегов? Шагнув вперед, он склонился к лицу девушки и проникновенно спросил: «Ты кто? Неужели хочешь узнать?» Глаза Маяри оживленно вспыхнули, и она подалась ему навстречу. «О, тебе понравится», — выдохнула она. Рука ее потянулась к оборотню, но он не испугался и остался стоять на месте, продолжая мрачно смотреть на нее. Вздрогнул Ранхаш только когда ее ладонь коснулась его левого колена. Неожиданно девушка приподнялась и резко подалась ему навстречу. Он был отшатнулся, но девичьи пальцы впились в его бедро, и левая нога подвела. Ранхаш покачнулся, оступился и полетел на пол. Маяри полетела вместе с ним. В последний миг он успел схватить ее за горло, не позволяя их лбам столкнуться. Но девушку это не остановило. Вытянув шею, она накрыла горячими влажными губами рот Ранхаша, с жадностью впиваясь в них и выпивая воздух из его груди. В голове оборотня мгновенно помутилось. Шокированный и ошарашенный, он покорно позволил девушке смять свои губы и тихо охнул от неожиданности в ее рот, когда горячий язык коснулся его неба. Девичьи пальцы зарылись в его волосы, приподнимая его голову и углубляя поцелуй. Маяри, казалось, хотела съесть его. Съесть с особым наслаждением, мучая мужчину под собой самой сладкой пыткой. Ее свободная рука бесстыже скользнула под плащ оборотня на пах и, медленно огладив его, уверенно сжала пальцы. Рука, держащая ее за горло, разжалась сама собой. А затем резко все прекратилось. Варлай за шиворот оторвал девушку от Харена и, швырнув ее обратно в кресло, обеспокоенно склонился над начальником. «Господин, что она с вами сделала?» Ранхаш ошалело посмотрел на него и мотнул головой. Тяжелая муть не исчезла, только бултыхнулась от одного уха к другому. Горячая волна, зародившаяся в груди, и вовсе растеклась по всему телу. Сесть получилось не сразу. Ослабевшие руки неожиданно подвели так же, как и больная нога. Кое-как умастившись на заднице, Ранхаш очумело уставился на девчонку и, наконец, вспомнил о том, что нужно вдохнуть воздух. В свежий воздух только разжег пылающий в груди пожар, и взгляд Харена потяжелел, став подобным лаве. «Ну вот, опять оцарапали», — расстроенно протянула Маяри, трогая свою шею. «Утекает!» С воистину трагическим вздохом она возвела взгляд к потолку, а затем, шкодливо стрельнув глазами на взбешенного Харена, кокетливо пропела. «Не забудьте потом поблагодарить ее за мою ласку». На деревянное сиденье кресла бухнулись темный кристалл и цепочка с кулоном в виде железного шара. Кристалл скатился с ровной поверхности и, грохнувшись на пол, засверкал глянцевой поверхностью в дальний угол, где и замер. «Очуметь!» — потрясенно выдохнул Варлай. «Харен!» — он взглянул на начальника и испуганно застыл. Лицо господина Ранхаша словно бы закаменело, а взгляд, казалось, покрылся коркой наихолоднейшего льда. «Выйди», — чуть слышно потребовал он. Варлай не заставил себя уговаривать и выскочил в коридор. Уже там он опасливо приник к двери, прислушиваясь к происходящему внутри. Несколько минут ничего не происходило. Потом послышались тихие шаркающие шаги, скрип дерева на полу. Раздавшийся следом жуткий грохот и треск заставили Варлая отскочить от двери на две сажени. Грохот повторялся и повторялся, сопровождаясь душераздирающимся треском разламываемого дерева. Когда все стихло, внутри еще некоторое время царила полная тишина. А потом до слуха напряженного Варлая донеслось. «Войди». Парень опасливо приблизился к двери и совсем чуть-чуть ее приоткрыл. На полу допросной валялись обломки некогда крепкого тяжелого дубового стола. Сам Харен стоял спиной к двери, и спина его выглядела довольно спокойно. «Разбуди Донетия Трибана и собери всех сыскарей», — ровным голосом, не поворачиваясь, приказал господин Ранхаш и повторил. «Всех». Голова его медленно повернулась, и Варлай напряженно выпрямился под пристальным ледяным взглядом. «Ее нужно найти», — спокойный голос перешел в шепот. «Обязательно нужно найти». «Это ясно?» Варлай нервно качнул головой. «Выполняй». Также шепотом приказал Харен, и парень отскочил от двери.